Первые 50 тысяч экземпляров книги «Глупые белые мужчины» вышли из типографии накануне 11 сентября. Однако после трагедии, случившейся на следующее утро, машины, которым предстояло развести их в книжные магазины по всей стране, так и не выехали со склада. Издательство задержало тираж на долгие 5 месяцев и вовсе не из чувства такта и уважения к памяти погибших. Это я еще мог бы понять, а желая подвергнуть цензуре то, что я хотел сказать своей книгой. В конце концов, издатель потребовал, чтобы я переписал заново 50% книги и убрал из нее все места, которые, как он посчитал, являются оскорбительными для нашего вождя, мистера Буша. Я отказался изменить хотя бы одно слово. Стороны непоколебимо стояли на своем. Так продолжалось до тех пор, пока одна библиотекарша из Нью-Джерси не услышала случайно мой рассказ про телефонный разговор с человеком Мёрдока. Он сообщил, что мое упрямство не оставило издательству выбора, и все 50 тысяч экземпляров моей книги, пылящиеся на складе в Скрентоне, штат Пенсильвания, отправятся как макулатура на переработку. Также меня предупредили не рассчитывать на продолжение писательской карьеры, поскольку в издательском мире уже распространились слухи о том, что я приношу только одни неприятности. Было что-то сказано и про занозу в заднице, которая не желает играть по правилам. Так вот, эта библиотекарша Анна Спаранис, совершенно незнакомая мне женщина, связалась по электронной почте с другими библиотеками и сообщила, что моя книга запрещена. Ее письмо разнеслось по всему интернету, и в течение считанных дней издательство «Риган Букс» оказалось завалено посланиями от разъяренных библиотекарей со всей страны. Мне позвонили из службы безопасности концерна Мёрдока. «Что вы сказали этим библиотекарям?» «Я? Я не знаю никаких библиотекарей». «Нет, знаете. Вы рассказали им о том, что мы делаем с вашей книгой, и теперь библиотеки засыпают нас негодующими письмами». «Хм», — ответил я. «Полагаю, с этой террористической группой вам лучше не связываться». Опасаясь, что вскоре огромная обезумевшая толпа разъяренных библиотекарей пройдет по Пятой авеню, сметая все на своем пути и возьмет в осаду здание компании «Харпер Коллинз», требуя или освобождения всех моих книг, задержанных на складе в Скрентоне, или четвертования самого Мёрдока, хотя лично я бы удовлетворился тем, что Билл О. Рилли в течение недели носил бы на голове свои трусы, корпорация «Ньюс Корп» капитулировала. Билл О. Рилли, американский тележурналист, двукратный обладатель премии Эмми, ведущий программы «Фактор О. Рилли» на канале Fox News, пользующийся бешеной популярностью. О. Рилли придерживается крайне правых взглядов и неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Майкла Мура. Мою книгу отослали небольшими партиями в несколько захолустных магазинов, без рекламы и без обещаний разыграть среди покупателей туристическую поездку. Другими словами, она была отправлена на виселицу, где ее ждала быстрая и безболезненная смерть. «Плохо, что вы нас не послушали», — отругал меня один из сотрудников Мёрдока. «Мы желали вам только добра. Вся страна поддерживает Джорджа У. Буша, и вы идете на интеллектуальный обман, отказываясь переписать книгу и признать, что после событий 11 сентября он отлично поработал. Вы потеряли контакт с американским народом, и, как следствие этого, пострадает ваша книга». Я настолько потерял контакт со своими собратьями-американцами, что уже в первые несколько часов продажи моей книги она поднялась на первую строчку в списке самых продаваемых книг на Амазоне, а к пятому дню выдержала 10 допечаток. Имеется в виду Amazon.com, крупнейшая интернет-компания, занимающаяся торговлей книгами. К моменту написания этих строк «Глупые белые мужчины» допечатывались уже 52 раза. Нет ничего страшнее, чем сказать свободным людям, живущим в стране, которая также считается свободной, будто им запрещено читать какую-то книгу. Меня услышали. Моя книга стала в Соединенных Штатах главным бестселлером среди нехудожественной прозы, и это говорит очень многое о нашей замечательной стране. Власти, придержащие, не запугают наш народ. Пусть со стороны кажется, американцы понятия не имеют о том, что происходит вокруг них, и слишком много времени тратят, выбирая разноцветные накладки для своих сотовых телефонов. Однако стоит только надавить на граждан США, и они дружно поднимутся в борьбе за правое дело.